Так происходит не всегда. Александр в одиночку берется за роман «Да будет так», который в окончательном варианте получит название «Госпожа де Шамбле». Источник этого произведения – сама жизнь. Оно представляет собой транспозицию его связи с Эммой Маннури Лакур. Хотя начало было позаимствовано из мемуаров одного слишком хорошего парня – Шервиля. Из страха, что если он не наденет маску, его смогут узнать. А что с театром? Почти ничего. Одноактная комедия, умная, приятная и забавная, по мнению Лемуана Монтиньи, которую 10 мая гости Эмиля де Жерардена после обильного ужина, заказанного и приготовленного Александром, оценили еще до премьеры, состоявшейся 3 августа в Жимназ. Первые сцены этой пьесы, предназначенные для моей дорогой малышки Изабель, 10 апреля, были написаны в Лондоне, однажды хмурым воскресным днем. Заканчивается 1857 год печально. Из жизни уходят 2 солдат когорты 1830-го, Ашиль де Верия и Лефевр де Мье. Также печально начинается и 1858. 3 января телеграмма возвестила о том, что в Канне умерла Рошель. 11 января, в понедельник, Александр пробирается сквозь толпу, собравшуюся на площади Руаяль, деревья которой виноградными гроздями облепили люди. Когда траурный кортеж, запряженный 6 лошадей, покрытых пышными черно-серебристыми попонами, трогается в путь, Александр хватает доставшуюся ему серебристую кисточку. Непрекращающаяся плотная живая человеческая изгородь тянется от площади Руаяль до кладбища Пер-Лашез, битком забитого народом. Рабочие пожимают ему руки. «За вас и за Виктора Гюго», — говорят они. Но когда смерть и изгнание, казалось бы, одерживают полную и безоговорочную победу, жизнь удерживает человека и предлагает еще немного радости. 16 января в Жимназ дают «Побочного сына» — драму-комедию в 5 актах. Автор? Александр-младший, после «Дамы с камелиями», разделивший славу своего отца. Отец сидит в ложе и считает своими аплодисменты, раздающиеся в адрес сына. Судебный процесс, которым Александра-старшего допекает Маке, это тоже жизнь. 3 февраля 1858 года по его иску вынесено решение. Маке получает 25% от авторских прав на 18 романов, в написании которых он принимал участие, но в правах собственности ему отказано. В начале марта Александр едет в Марсель. Он устал. Ему нужно побыть одному. Кларисса Мируа и Женневаль, звезды Марсельского театра, попросили у него пьесу, и он тут же запрыгнул в вагон. Первую предложенную им пьесу, адаптацию «Джейн Эйр», уже играли в Брюсселе. Причем подписана она была именами 2 молодых бельгийцев. Бросает обвинение одна актриса, обойденная при распределении ролей. Дюма не возмущается и предлагает в следующий четверг рассмотреть драму «Лесники», которую он к тому времени напишет. Себастьян Берто, его друг, предлагает Александру свой загородный дом в Бланкарде. Дюма стряпает на кухне и пишет. «Через 4 дня пьеса написана», — сообщает он, «а через 15 уже с успехом идет на сцене». 23 марта 1858 года. Вот уж грубая ложь, предназначенная для читателей Монте-Кристо, страстно обожающих всевозможные подвиги. На самом деле Дюма удовлетворился лишь тем, что отдал в Гран-театр старую пьесу 5-летней давности, переведенную когда-то Горицем и одобренную к постановке театром Варьете, 1853 год, может быть, немного подправленную. Но ложь – та же полуправда. Дюмай в самом деле за два дня написал в «Бланкарде» пьесу, одноактную комедию под названием «Честь удовлетворена», которую в июне будут давать в «Жимназ». Чествуемый в Марселе, наслаждающийся славой, лучи которой в провинции еще не угасли, он поручает сыну предоставить себя в полное распоряжение Изабель с тем, чтобы она могла присоединиться к нему, и подумывает о том, чтобы продлить маршрут своей эскапады. Конечная цель здесь – не исключено, что страстную неделю мы проведем в Риме. Почему бы тебе не приехать? В следующую пятницу выйдешь из Парижа и в субботу вечером будешь здесь. Из письма к Дюма сыну. Апрель 1858 года. Значит, Дюма в Риме? Нет. В Санкт-Петербурге. История такова. Парочка юных русских аристократов, граф и графиня Кушелевы-Безбородко, отправившись открывать для себя Европу, остановились в Париже в гостинице «Три императора» вместе со своей многочисленной свитой, итальянским маэстро, литератором, врачом, горничными, но в первую очередь с медиумом, Даниэлом Дугласом Хьюмом, который с раннего детства обладал даром ясновидения и мог вызывать духов. Граф с графиней привлекли Александра и тут же очаровали его красотой, грацией, оживленными разговорами в салоне, а также царящим вокруг них постоянным движением и весельем. За несколько дней до отъезда четы графиня завладела Александром и предложила: «Поедемте с нами в Санкт-Петербург». Но как подготовить подобное путешествие всего за 5 дней? Да и потом, если он поедет в Россию, то отнюдь не для того, чтобы оставаться в Санкт-Петербурге. Ему хочется увидеть Москву, Нижний, Казань, Астрахань, Севастополь. «Чудесно!» — отвечает ему графиня. «У меня есть имение в Кораллово под Москвой. У графа владение в Нижнем, в степях под Казанью, рыбные промыслы на Каспии, загородный дом в Пштаке». У Александра кружится голова. Он ищет уединение на балконе, возвышающемся над площадью Пале-Рояль, и пытается рассуждать. Конечно же, путешествие по Греции, Сирии и Египту – дело решенное. Но Мазелину, кораблестроительных дел мастеру из Гавра, чтобы построить шхуну, нужно 5 месяцев. И пока он будет ждать, почему бы и нет? Тем более, что готовится событие, масштаб которого не подлежит никакой оценке. Отмена в империи крепостного права. Александр возвращается к графине. «Ну что же, я еду с вами», — говорит он. Хьюм, собирающийся в Санкт-Петербурге жениться на сестре графини, бросается Александру на шею. Решено, он будет свидетелем. Россия. Александр-младший немного удивлен, несмотря на то, что любовниц себе выбирает исключительно среди русских. После дамы в жемчугах наступает очередь Надежды Нарышкиной, зеленоглазной сирены. Муане. Художник и декоратор изумлен. Дюма так настаивает на том, чтобы он сопровождал его в качестве штатного живописца, что тот в конечном счете уступает. 5 дней на то, чтобы собрать вещи и подготовиться к поездке. Оставляю это письмо на случай крайней надобности. На тот случай, если со мной произойдет что-либо непредвиденное и помешает послать ей то, в чем она будет нуждаться. Я открываю у вас для нее кредит в пределах 200 франков. Из письма к Ван Лоу, 15 июня 1858 года, день отъезда. Ей? Милой и дорогой малышке Изабель, которую Александр крепко прижимает к своему сердцу перед тем, как подняться над платформу, где под надзором Дандре неизменного графского казначея, служащие северной железной дороги воюют с горами багажа. Поезд медленно двигается с места. Александр бросает два публикуемых романа «Да будет так» и «Парижские магикане», в то же время предварительно пообещав читателям Монте-Кристо, что им будут адресованы его письма из России. Те и в самом деле, неделя за неделей, могут следовать за рассказчиком в его полном опасности путешествии по России. 18 июня Дюма пишет из Берлина, 19-го из Штеттина, где садится на отплывающий в Санкт-Петербург Владимир. Пересев на другой корабль, 24 июня он прибывает в Кронштадт и устраивается в роскошных апартаментах особняка Безбородко, парк которого простирается на 3 лье вокруг. 2000 крепостных. Мужики, безмолвно скользящие по парку. «Ну что же, вот ты и свободен», — говорит Александр одному из них. «Так говорят, ваше превосходительство», — отвечает ему тот. «Они не знают, что такое свобода. Как тогда этому можно верить? Санкт-Петербург и вся Россия в целом — это не более чем большой фасад, за которым скрывается варварство, примитивизм, Восток». Александр очарован белыми ночами на берегах Невы, жемчужно-серыми, с опаловым отливом. С романистом Григоровичем в роли гида он открывает для себя город, вполне современный, с его ужасными зелеными крышами. Перед его взором вновь предстают черные глаза и прекрасные плечи Женни Фалькон, сестры великой оперной певицы Корнелии Фалькон, которую он знал еще ребенком в 1832 году. Эта многообещающая актриса покорилась чарующему миражу ангажемента в Санкт-Петербурге, где в нее влюбился граф Дмитрий Нарышкин. Вот уже 15 лет в своем салоне она дает самые замечательные в столице балы. Александра приглашают на ее день рождения. Затем он вместе с Женни и ее любовником должен уехать в их особняк в Петровском парке. Александр не умеет оказывать сопротивление прекрасным глазам. На фоне любовных утех «я согрешила», признается позже Женни, и радости от открытия дикой, страстной, необузданной страны он не забывает и о своих читателях. «У меня из Парижа нет никаких известий, разве что коротенькое письмо от Фонтена. Вы видели Мазелина? И что вы ему сказали? Что вами было сделано? Очень важно, чтобы к моему возвращению в Париж все было решено, а еще лучше подготовлено. Я работаю как каторжник, чтобы заранее за 2 месяца сделать газету и при необходимости удвоить объем печатающихся в ней фельетонов. Я всегда буду придерживаться мысли выполнять все наперед. Препоручаю вам вести все дела, друг мой. У меня нет времени писать. Я не вылезаю из железнодорожного вагона и дрожек. Легкий открытый экипаж». Из письма Кван Лоо, 30 июня 1858 года. Писать друзьям времени у него нет, однако своих читателей он пичкает путевыми впечатлениями, долгими историческими отступлениями, поэзией и описанием русских нравов. Они открывают для себя русскую литературу через переводы романов, которые предлагает им Дюма. Сегодня это «Ледяной дом» Ложечникова, завтра рассказы Пушкина, «Фрегат Надежда» Марлинского, Жанни, Амалат-бек и Мулла-Нур того же автора. Примечание. Жанни. Переделка повести Бестужева-Марлинского «Лейтенант Белозор», 1831 год. Конец примечания. Российскую тематику он эксплуатирует точно так же, как за несколько лет до этого с помощью Горица немецкую. Близким он не пишет ни из Москвы, где в августе гостит у Нарышкина и Женни, ни из Нижнего, но в Казани, на Волге, он испытывает потребность на мгновение остановиться в водовороте своего путешествия. «Пишу вам из татарской столицы. Сейчас нас разделяет расстояние примерно в 1200 лье, но, несмотря на эту дистанцию, а может и благодаря ей, я думаю о вас и пишу вам. Уверен, что и вы тоже думаете обо мне. Не так ли? Я знаю, вы любите меня всем сердцем и не раз получал тому доказательства. Вы охотитесь? Лично я – да. Я убил несколько зайцев. Из-за зимы они белеют. Я до сих пор стреляю по ним в нерешительности, потому как они похожи на котов. Как и по белым куропаткам, напоминающим мне голубей. В то же время здесь водятся тетерева, представляющие собой великолепную дичь. Уток и бекасов вокруг просто тучи. Дней через 12 я буду на Кавказе, и мы устроим охоту на медведя и кабана. Кроме вас, я также собираюсь написать «Делавью». Писать в дороге столько, сколько я – это настоящий подвиг. После здешних вояжей по воде я убедился, что шхуны 4 метров в ширину и 20 в длину для путешествия в Грецию мне будет вполне достаточно. Благодаря этому судно обойдется на 12 тысяч франков дешевле. Еще я пишу «Шарпиону». Только вдали от Франции по-настоящему узнаешь людей, которых любишь. Кроме вас и него, я больше не пишу никому. Из письма к Ван Лоу, 9 октября 1858 года. Александр не говорит Ван Лоу ни слова об искусном плотнике из предместья Сент-Антуан, настоящем художнике деревянных дел, который удостоился чести отделать внутреннее убранство его шхуны. Он не упоминает ни о своих друзьях, ни об Эмме, который пишет в тот же самый день. «Моя дорогая любовь, я добрался до Уральских гор, где нет ни почты, ни почтальонов. После Москвы я писал тебе дважды, но все из убогих деревушек, где начальник почты – мужик, не умеющий даже читать и разрешающий забирать письма кому ни попадя. Когда я спросил у него, дойдет ли мое письмо, он ответил мне, как Ланжели, Марион де Лорм. Монтень изрек, как знать, Рабле сказал, быть может. В общем, все равно. Сейчас я на Волге в Казани. Не будучи слишком цивилизованными, татары напомнили мне тех людей, которых я покинул несколько дней назад. Я очутился в среде полуобезьян, полумедведей. Класса, еще не описанного Бюффоном. Я пребываю в поиске какого-нибудь суденышка, лодки или барки, которая доставила бы меня в Астрахань. Те, к кому я обращаюсь, качают головой, боясь, что реку скует лед. 8 августа я побывал на поле битвы под Москвой. Картошка там замерзает по утрам. Премилая страна. Теперь, любовь моя, я собираюсь как можно скорее направиться в Тифлис. Надеюсь получить там от тебя весточку. Одно единственное письмо за все время, что я был в Москве, это очень мало. Тебе и правда не остается более ничего, кроме как бояться, мучиться, плакать и страдать. Бедное, милое Божье создание. Дорогая моя любовь, ты не поверишь, но помимо тех дней, когда я в эти последние 4 года виделся с тобой, дней радостных, бывающих в моей жизни редко, единственным хорошим периодом были эти часы одиночества, проведенные то в величественных и бескрайних еловых лесах, где я охотился на тетеревов, то на безбрежной Волге, где птиц столько же, сколько на берегах неизведанных еще морей. Кроме тебя, меня на всем белом свете никто не любит, никто обо мне не думает и за меня не переживает. В этом мире я чувствую себя забытым и покинутым до такой степени, что если бы похороны не были делом столь неприятным, я был бы почти что счастлив умереть. Вместо того, чтобы быть призраком ночи, я стал фантомом дня. Если в следующем году жизнь наша не наладится, я вернусь обратно и буду жить как прежде. Я помолодел лет на 10. И по силе, я бы даже сказал, на лицо. Я обзавелся чем-то вроде черкески, которая очень удобна и очень мне идет. Снимая ее, я всегда облачаюсь в мой любимый домашний халат из черного бархата и надеваю красную либо желтую кавказскую шелковую рубашку. Какая же все-таки замечательная вещь делать то, что хочется, и идти, куда пожелаешь. Что же до остального, то после возвращения в цивилизованные края меня стал преследовать некоторый вечный триумф, который для другого был бы радостью и счастьем, но для меня является сплошным наказанием. Тем не менее, в Нижнем меня ожидала немалая радость. Там я встретил героев моего романа «Учитель фехтования», помилованных императором Александром после 33 лет Сибири. Можешь представить себе, как они меня встретили? 1 октября по русскому стилю, по нашему 12-го, я уезжаю из Казани, чтобы спуститься вниз по Волге. Судно я только что нашел. В Астрахани задержусь дней на 5 или 6. Затем по Каспию доберусь до Баку, где собираюсь поглядеть на огнепоклонников. Оттуда отправлюсь в Тифлис, а из Тифлиса вместе с князем Борятинским предприму экспедицию по Кавказу. После этого совершу плавание по Черному морю и вернусь домой по Дунаю. В Париже буду примерно 25 ноября. Ты прекрасно понимаешь, что самой большой радостью для меня было бы как можно быстрее тебя увидеть. О моем приезде я извещу тебя заранее, и если будет возможность, сойду с поезда в Страсбурге, чтобы оттуда направиться в Гавр.